Глава 11. Сергей Дмитриевич Игнатьев был непростой тип. К нему никак нельзя было прицепить инвентарный жетон с выбитой на нем надписью «Простой советский человек», сокращенно ПСЧ. А ведь из таких ПСЧ в 60-е годы прошлого века состоял, за редкими исключениями, великий и могучий советский народ. Это новая общность людей — невиданная ни в какие времена популяция, обитавшая от Владивостока до Бреста и от Кушки до Амдермы. Специалист по ганзейской торговле, Сергей Игнатьев являлся именно таким исключением, так же, как и его однокашники. Дюжина писателей и ученых из кружка поэтессы Лиры Петуховой, проживавшей с молодым мужем Микой Угличем в коммуналке на одной из старинных арбатских улочек, в комнате с разноцветными стенами, двумя белыми, бордовой и зеленой. Лира не всю жизнь, не от рождения была Лирой. Когда-то, лет за 40 до описываемых времен, знакомясь с миром в деревеньке Шустрики на берегу речки Серебрянки, она охотно откликалась на другое имя, то ли Грунька, то ли Фроська. Таких серебрянок в России сотни, а вот Шустрики вроде бы одни на весь край. Когда-то водились там еще до Анны Иоанновны шустрые люди, а потом, помаленьку, все перевелись от трудностей хозяйственной жизни и превратились в дремучих угрюмцев на зеленой земле. И не стать бы Фроське Лирой, не подайся ее отец, земляной человек Василий Петухов, в близлежащий городишко Крюков, в большевики, от тяжкой бескормицы и безвыходного положения вещей. Крюковские большевики встретили социально близкого им Петухова вполне радушно. Отправили его на борьбу с чуждым сытым элементом, он там и воевал как мог. По прошествии времени Петухов в ударном порядке одолел курс ликбеза и был укоренен в местной ЧК. Подробные с поучительными деталями рассказы о ловле раков в реке Серебрянке выслушивались чекистами с пониманием и сочувствием. Петухов, влезший в воду и бродя вдоль бережка, добывал полезных зверьков на завтрак, обед и ужин на всю семью. Ловил вот этими самыми руками. Совал пятерню под корягу, шибаршил там пятерней и терпеливо ждал, пока рак цапнет его за усердный палец. Скучно ему в воде не было. Вся деревня Шустрики промышляла таким ловом с утра и до поздней ночи. Служебное усердие и литературный талант рассказчика способствовали карьерному росту. Безукоризненного Петухова с семейством проводили из Крюкова в райцентр Глухов, оттуда в область. Журчали годы. На излете убойных чисток 37-го года Петухов был переведен в Москву для укрепления поредевших рядов. Там, в кабинете со шторами, он и дождался начала Великой войны. Работы у него не убыло с началом военных действий. Он ведал паникерами. Рутинное занятие не приносило, однако, заслуженного покоя. Так, окончательно и не приспособившись обстоятельной крестьянской душой к мучительству человеков, Петухов помер от запоя незадолго до победы. Я видел его могилку на Ваганькове. Следователь В.И. Петухов, член партии с 1921 года. Вот и все. Лира никогда не останавливалась на раннем рассветном периоде своей жизни, да ее и не расспрашивали. Казалось, аист ее когда-то принес в арбатскую комнату с картинами Вейсберга и Тишлера, с круглым массивным столом под вышитой скатертью, подходящим для писания стихов и для приятельских посиделок. Принес аист в клюве крохотную Лиру во фланелевом чепчике и оставил в комнате с разноцветными стенами, двумя белыми, бордовой и зеленой. С той нежной поры прошло немало времени, и Лира Петухова превратилась в женщину средних лет. Трудно чистосердечно и без лукавства обнести колышками годов и измерить этот довольно-таки размытый участок. Тут и жизненные обстоятельства субъекта, в нашем случае Лиры Петуховой, играют свою роль, и эмоциональные устремления землемера с его колышками. Как бы то ни было, само это зыбкое и вязкое понятие «женщина средних лет» скрывает в себе, как в добротном плотном мешке, целую уйму событий, составляющих содержание жизни. Там и страницы проставлены. Эта нумерация едва ли была открыта Мике Угличу, молодому мужу, сочинявшему на краешке круглого стола свободные стихи не вполне доступного содержания. Этот Мика был, что называется, видный мужчина и добродушный. Единственное, что в нем настораживало, так это его рыбий судачий взгляд. Глядя ему в глаза, всякий человек как бы погружался с головой в водную пучину, населенную хладнокровными тварями, которые, может быть, и не хуже нас с вами, но совершенно другого рода. Впрочем, к Мике Угличу в кругу Лиры Петуховой все уже привыкли и не обращали на него внимания. Он был частью целого, как тот же круглый стол, пончо с ламой на плечах Лиры или сиамская кошка, гнездившаяся на книжном шкафу и наблюдавшая за происходящим в комнате, подобно девочке Малаши, залегшей на печи во время решающего Кутузовского совета в Филях. А в тесный круг Лиры входили, помимо ганзейца Сергея Дмитриевича Игнатьева, поэты и ученые. Математики, физики-теоретики, один микробиолог. Всего человек 10. Находился среди них, разумеется, и стукач, а то и целых 2. В этом не было никакого сомнения. Но пальцем друг на друга никто не указывал по причине совершенного неведения. Каждый, строго говоря, мог здесь оказаться сексотом, не исключая и Мику Углича. Да и самой хозяйке, Лиры Петуховой, никак нельзя было безоговорочно сдернуть кисею мрачного подозрения, хотя бы ради справедливости. Раз в неделю, по субботам, ближе к вечеру, у Лиры Петуховой собирались друзья и сидели за круглым столом за разговорами и коньяком до поздней ночи. В других домах вот так, по заведенному порядку, собираются близкие знакомцы для того, чтобы расписать пульку в преферанс, а у Лиры вдумчиво обсуждали обстоятельства нашей жизни, помногу говорили о литературе и немного о политике. В нынешние времена такое приятное сидение назвали бы «петуховская тусовка». Состав Лириных гостей не изменялся от раза к разу. Появление новичка, а это изредка случалось, было событием экстраординарным, подобным явлению Колумба на американском берегу. С самого порога и микробиолог, и поэты с физиками-теоретиками, все эти ее постоянные мужчины, а женщины к ней никогда не приходили, входя в комнату Лиры, чувствовали себя раскованно и немного приподнято в своем кругу, как иные единомышленники в час традиционной еженедельной встречи в русской бане. Соседи по коммунальной квартире, набор из 5 семей широкого социального охвата, были неизбежным злом. Вовсе не общаться с ними не получалось никак. На кухне приходилось худо-бедно готовить и греть еду плечом к плечу с жильцами, да и то место, куда царь пешком ходит, не могло оставаться обойденным. Лучшую комнату коммуналки занимали школьный учитель физкультуры с женой, 2 малыми детьми и старухой-тещей. Худшую — одинокий партизанский инвалид, глубоко пьющий человек, пропивший все, что умещалось в поле его зрения, включая старинный паркет с пола его берлоги. Таким радикальным образом Терентий раз и навсегда решил половой вопрос, посмеивалась Лира Петухова, и это было правдой. Партизан ставил бутылку куда выше прочих удовольствий жизни. Между партизанским инвалидом и физкультурником умещался еврей Яша пенсионного возраста с парализованной на одну сторону женой, Татарин-дворник, пускавший к себе ночевать приезжих сородичей из Казани и весело проводивший с ними время, и большая семья айсоров, чистившая ботинки в будке на углу и торговавшая авоськами и гуталином собственного производства. Наибольшие неприятности причинял Лире и Мике Татарин, ежевечерне топивший со своими гостями на кухне в чугунном казанке какой-то подозрительный жир и провонявший всю квартиру неистребимым то ли бараньим, то ли козлиным смрадом. Лира с соседями не общалась по мере возможностей, зато Мика, никуда не деться, хаживал в кухню, где можно было обнаружить во всякое время суток сидевшего на табурете посреди помещения партизанского инвалида в голубой майке. Ближе к вечеру появлялся и Татарин со своим казанком и кем-нибудь из казанских постояльцев в придачу. Трижды в неделю, с наступлением темноты и до полуночи, клевала носом за персональным столиком учительская теща. Неутомимый физкультурник высылал ее в кухню, а сам, разложив жену на раскладном диване, сосредоточенно над нею пыхтел и скрежетал крепкими зубами. Мика Углич в контакты с народом не вступал, а народ тянулся душой к интеллигенции. Все попытки завязать доверительный с ним разговор Мика пресекал, погружая в глаза говорящего оловянное лезвие своего рыбьего взгляда. Никто такое испытание не мог выдержать, за исключением партизана Терентия, на которого, глядишь, что акула, что хоть удав, все ему было по плечу. Да и беседовал он, как правило, сам собой, это его вполне устраивало. Вечер, о котором пойдет речь, ничем не отличался от других вечеров в Арбатском общежитии. Подогрев купленные в Елисеевском гастрономе готовые котлеты, Мика выбрался из народной гущи и с подносом в руках проследовал по коридору к своей двери. Гости и хозяйка встретили его появление приветственными одобрительными возгласами, как будто Мика благополучно прибыл не из коммунальной кухни, а из густого леса, населенного волками и медведями. Дверь затворилась, все сели к столу и придвинули к себе тарелки и рюмки. Физкультурная теща, партизан в майке и татары с казанком остались в другом, далеком измерении. А вокруг стола возник разговор из отборных слов, легкий и праздничный, как деликатес. «Все так хорошо и славно», — поглаживая салфетку ладошкой, сказала Лира Петухова. «Мы будем пить вино, а бедный Сережа сидит на этой жуткой горе с красивым названием». «А какое название?» — спросил микробиолог. «Надо обязательно ему написать». «Мика, как это называется?» Лира провела пальцем по плечу мужа. «Самшитовая роща», — сообщил Мика. «Санаторий. Эпчинский район». «Да, район какой-то неприятный», — Лира досадливо покачала головой. «Что это еще за Епчинск? Это город, Мика?» «Не Епчинск, а Эпчик», — поправил Мика. «Районный центр. Я нашел по карте». «Вот молодец», — похвалила Лира. «Вот хороший мальчик. А где письмо?» «У меня», — ответил Мика. «Прочитать?» «Ну, конечно», — сказала Лира Петухова. «Эпчик». И снова головой повела в сомнении. «Дорогие мои», — начал Мика. «Нет русской культуры без эпистолярного жанра, не так ли? И вот я к вам пишу. Здесь тихо и зелено, и в ближнем лесу, сразу за забором, растут на воле грецкие орехи и белые грибы. Забор! Вот ведь в чем тут дело. Ведь мы, строго говоря, отгорожены этой гнусной стеной от грибов и орехов, изолированы от мира, заключены внутри. Мы должны бы ее ненавидеть всеми фибрами души». «Ничего подобного. Внешний мир представляется нам отсюда чужим и враждебным, и стена защищает нас от него. В этом загоне все вместе мы — племя, сплоченное одной заботой и общими интересами выживания. За стеной обитают другие племена, враждебные и чуждые нам. Там мы должны маскироваться, скрываться, молчать о своем отличии от других людей, как будто это позор, а не беда. Здесь же, среди своих, мы свободны вести себя, как нам вздумается, и это облегчает душу. «Это пока он там», — задумчиво покачивая коньяк в рюмке, сказал физик-теоретик. «Он вернется, и все это пройдет». «Не один я так чувствую и думаю», — продолжал читать Мика Углич. «Это общее для всех нас, молодых, старых, независимо мыслящих и бесповоротно темных. Никто никого здесь этому не учил. Противопоставленность внешнему здоровому миру так же естественна, как человеческое дыхание по обе стороны стены. Мы — социум, сбитый в союз не на профессиональной почве, а на основе медицинского приговора, не подлежащего пересмотру. Наше политическое устройство — тирания. Во главе самшитовой рощи стоит директор-сатрап Бубуев. Над ним секретарь райкома в Эпчике. Бубуев исправно платит налоги райкомовцам — бараниной, битой птицей, овощами из продуктового склада и милыми девушками из нашей народной среды. «Как интересно», — в совершенной тишине заметил микробиолог. «Речь идет, несомненно, о больных с закрытой формой заболевания. Для украшения жизни», — держа письмо на отлете, продолжал Мика Углич, «мои товарищи по несчастью создали здесь нечто вроде тайного сообщества, орден тупплиеров». «Тупплиеры». Я и сам, когда услышал это слово, не сразу сообразил, что здесь и тамплиеры-храмовники, и госпитальеры-туберкулезники в одном лице. Туберкулезные больные, строящие свой храм в самшитовой роще. Ничего общего с масонами, боже упаси. Скорее, нечто родственное КВН. «Вот это уже напрасно», — подал голос физик-теоретик. «Тайное общество... За это и в морге по головке не погладит. Остается только надеяться, что наш Сережа в этот орден не вступит». «Верно», — обведя круг гостей своим судачьим взглядом, согласился Мика Углич. «А то ведь и всех нас начнут таскать. Какие уж тут шутки!» И продолжил читать. «Мне предложен пост летописца ордена с правом решающего голоса. Это, заметьте, немалая честь. Мои познания в истории наконец-то сослужили мне хорошую службу. Религиозная составляющая рыцарства оставляет моих товарищей по несчастью совершенно равнодушными. Поиски Грааля возбуждают их интерес. Они видят в них увлекательное приключение тамплиеров, погоню за сокровищем и спрашивают, была ли чаша изготовлена из золота и сколько она стоит на сегодняшние деньги. Они и сами с радостью направили бы свою энергию на поиски чего-нибудь стоящего. Но в окрестностях самшитовой рощи нет ничего, что могло бы послужить хоть какой-либо приманкой для кладоискателя. Великий магистр, тем не менее, задался целью увлечь своих рыцарей каким-нибудь полезным трудом и поручил им составить подробную географическую карту района наподобие старинных рисованных карт и особо обозначить на ней все медицинские учреждения, связанные с лечением туберкулеза. Впоследствии он намеревается расширить свою карту до границ Союза, посчитать количество туберкулезных лечебных центров и вывести общее число больных с 6, по его убеждению, нулями. Такая объединенная армия тупплиеров добьется для всех нас чудодейственного американского стрептомицина, доступного сегодня лишь горстке привилегированных больных из Кремля. «Диверсия через намерение», — пробормотал микробиолог, отсидевший при Сталине 7 лет в лагерях. «Ох-ох-ох! Народ здесь вполне приятный», — взглянув на микробиолога без всякого выражения, продолжал Мика Углич. «Своего рода скол общества, от люмпинов до среднего чиновничества. Болезнь метит всех подряд, а у высокого начальства своя компания. Они и лечатся отдельно. Полы паркетные, врачи анкетные. Ну, это, друзья мои, вы знаете и без моих подсказок. Во всяком случае, мои новые знакомцы — люди весьма общительные, и, что особенно приятно, не склонные заострять внимание ни на собственных, ни на чужих тяготах. Совсем наоборот. Реально ощущая кувалду болезни над своей головой, они привольно живут, как птицы на ветке, не жалуясь и не комплексуя. Живут по известному принципу «день до ночь, сутки прочь». Возможно, именно такой подход к жизни оберегает их от саморазрушения. С одним из них, московским книжным графиком и творцом идеи сообщества тамплиеров, я очутился в одной палате. Он предложил мне написать статью о рыцарях-тамплиерах в газету нашего ордена, первый номер которой выйдет под девизом «Туберкулезники всех стран, соединяйтесь». Этим я и займусь сегодня же вечером.